Он любил свой дом, свою квартиру. Особенно любил камин, настоящий, действующий, который так хорошо разжигать длинными темными зимними вечерами. Здесь он был хозяином, настоящим, полновластным, чье главенство никто не смел оспорить. И каждый раз, открывая дверь подъезда и вступая в просторный, отделанный мрамором холл, уставленный живыми растениями в красивых керамических горшках, он чувствовал, как в нем просыпается и поднимает голову хозяин, властитель и управитель его собственного мира. И он прислушивался к этому пробуждению и радовался ему. Но сегодня ему было не до того. Он быстрыми шагами пересек холл и вошел в лифт. Второй час ночи, жена и дочка давно спят, и никто ему не помешает. Такую холодную ночь славно будет посидеть возле горящего камина. Однако едва он открыл дверь в квартиру, стало понятно, что все идет наперекосяк. В прихожей горел свет, слышались шаги. Навстречу ему выскочила жена Алена, лицо напряженное и встревоженное. — Слава, Лика заболела, я вызвала скорую. — Спустись вниз, встреч, чтобы им не искать, а то у нас ворота. — Что с Ликой? — испугался Суханов. — Температура высокая. Жар, бред. Слава, иди вниз, пожалуйста. Ты же знаешь нашу охрану. Они спят без задних ног, их не добудешься. Пожалуйста, иди, разбуди и скажи, что мы ждем неотложку. Пусть ворота заранее откроют. Он видел, что жена сильно нервничает, поэтому ничего больше не спросил, повернулся и пошел к лифту. Охране можно позвонить по телефону, разбудить, предупредить. Зачем непременно идти самому? Но, с другой стороны, все-таки лучше, если врачей кто-нибудь встретит. Так надежнее и быстрее. Скорая приехала уже через несколько минут. Молодой рослый врач спросил, где можно помыть руки, и прошел в комнату к Лике. Суханов и Алена стояли рядом, тревожно наблюдали, отвечали на вопросы. По лицу Алены то и дело скатывалась слезинка, но она, молодец, не паниковала, не билась в истерике, с врачом разговаривала деловито и сосредоточенно. Когда дело дошло до капельницы, Суханов вышел. Этого он видеть не мог. Уселся в свое любимое кресло перед камином. Его трясло от страха за ребенка, от неопределенности, от непонимания. То, что он сделал, это просто плохо или очень плохо, или ничего, вполне себе обычно. Так поступают тысячи людей в стране, а если во всем мире, так и миллионы. Кто-то за это расплачивается, кто-то остается при своих, а многие даже и с прибытком, с выгодой. Суханов еще раз прошелся по всем пунктам. Дорога пустынная, всего одна полоса, освещения нет, гололедица чудовищная, значит, никто по ней не поедет, по крайней мере, до утра, когда уже расцветет. Дураков нет так рисковать, паспорт он забрал, никаких других документов, удостоверяющих личность Ларисы, в ее сумочке не было. Он специально взял с собой маленький фонарик, чтобы ничего не упустить. Пистолет выбросил в сугроб, подальше от того места. Уехал на другое шоссе, и там по еще одной проселочной дороге забрался поглубже в лес. Осталось только уничтожить паспорт. Самое надежное — сжечь. Сжечь у себя дома, в камине, чтобы не спешить. Дождаться полного сгорания и иметь возможность убедиться, не осталось ни клочка, ни кусочка, по которому въедливые менты и эксперты смогут определить, что сжигали именно паспорт. И пусть теперь они попробуют установить личность убитой девушки. Искать ее никто не кинется, она не работает. Родственников у нее в Москве нет, а те, которые есть где-то в Пермской области, еще когда спохватятся, что она давно не звонила, труп уже истлеть успеет. Дверь в комнату дочери открылась. Послышались голоса врача и Алены, и Суханов вскочил с кресла. — Ну что там? Что скажете, доктор? Девочке стало полегче. Врач оставил указания, что и когда делать. Предложил госпитализацию, но Алена, не раздумывая, ответила категорическим отказом. — Я сама, — твердо сказала она. — Я все сделаю. Завтра вызову медсестру. Но если станет хуже, сразу госпитализируйте, предупредил врач. А так я пока ничего опасного не вижу. Проводив доктора, Алена вернулась в комнату Лики. Ты ложись, Слава. Она придвинула креслице поближе к кровати, поправила одеяльце на девочке и стала устраиваться на ночь. Я здесь посплю, а ты ложись. Ну да, как же, поспит она. Его жена из тех женщин, которых иногда называют сумасшедшими матерями. Конечно же, она глаз не сомкнет, будет смотреть на Лику, ловить любое изменение ее состояния и без конца щупать лобик. И ни о каком разжигании камина речи быть не может. Алена сразу учует запах горящих дров, а как он сможет объяснить, почему вместо того, чтобы ложиться спать перед новым рабочим днем, сидит в гостиной и смотрит на огонь. Время-то уже 16:15. Ну, ладно, не смертельно. Паспорт Ларисы можно сжечь и завтра вечером, когда он вернется с работы. Суханов разделся, принял душ и забрался в постель. Напряжение не отпускало, и он не мог бы сказать с уверенностью, вызвано это напряжение болезнью дочери или тем, что он сделал. Мышцы будто свело судорогой, сна ни в одном глазу. «Ничего», — твердил он себе. «Ничего, это просто нужно пережить, зато потом все будет иначе. Совсем иначе. Будет хорошо. Будет так, как он хотел». У Забродина он работает уже больше 10 лет. Когда только пришел в холдинг, ему было 25, и он очень радовался этой работе, потому что Забродин платил много, и для его возраста это были просто колоссальные деньги. Теперь ему 38. И положение мальчика на побегушках его давно перестало устраивать. Он бы с удовольствием принял предложение, которое ему много раз делали. Но в раскрученный бизнес нельзя входить без больших денег, потому что надо выкупать пакет акций серьезных предприятий, чтобы стать там партнером и хозяином. Он хочет другого социального статуса. То, что было хорошо в 25 лет, в 38 уже не устраивает. Он все это перерос. Его страшно раздражает, что Забродин, как и много лет назад, фамильярно называет его Славиком. Суханов хочет стать, наконец, Вячеславом Константиновичем. Конечно, Юля Шляга обращается к нему Вячеслав и на «вы». Но ведь она пришла всего 4 года назад, она моложе. И потом Юля — точно такой же наемный работник, как и он сам. Ее учтивость и пиетет для Суханова мало что значит. Поскольку обязанности между двумя помощниками были давно распределены, никакой ревности она у Суханова не вызывает. На женщину можно свалить всякую бумажно-канцелярскую нудятину, которой мужики заниматься не любят. А Шляга спокойная и безропотная овца. Все беспрекословно выполняет, быстро и хорошо, и никогда ни на что не жалуется. Суханов с первого же дня повел себя с ней так, будто он старший помощник, а она простой или даже младший, хотя должности их называются одинаковые и зарплата тоже одинаковая. Юля не возражала и не ерепенилась, приняла его условия игры. Первое время это главенство, эта позиция первого и старшего Суханова полностью удовлетворяла, но со временем он привык, а потом понял, что все это мелко, смешно, это не его уровень. Ему хотелось большего. Ему хотелось быть главным. Но для этого нужны солидные средства. И теперь он их получит. Никаких сомнений. Лика крепко спала. Лобик был теплым, но не пылающим. Пунцовый румянец со щек исчез. Но Алена Суханова и не думала засыпать. Мало ли что случится. Осторожно отодвинув маленькое креслице, она поднялась и на цыпочках прошла в кухню. Открыла холодильник, вытащила пакетик сливок, оторвала уголок и выпила залпом, обхватив губами картонную упаковку. Сливки были жирными, 33-процентными для взбивания. Но Алене очень хотелось выпить именно их, не утоляющих жажду, но невозможно вкусных. Она знала, что это совсем не полезно, но ей было все равно. Слава опять вернулся поздно. Где он был? Снова банкет или переговоры? Снова Забродин? Или все-таки женщина? Да, Юля уверяла ее, что никакой женщины у Славы нет. Но разве можно ей верить? Во-первых, откуда ей точно знать? Глупо думать, что Слава делится с ней такими интимными подробностями. Во-вторых, она может его покрывать. Но все-таки коллеги вместе работают. Нее станется. Ну, а в-третьих, этой женщиной может оказаться и сама Юля. Тогда понятно, что она ни в чем Алене не признается. А ревность душит, гложет, отнимает силы и порождает страх. Они женаты уже 10 лет. Первые 4 года их супружества Алена вела светскую жизнь, мотаясь по фитнесам, салонам красоты, ресторанам и курортам. Потом забеременела, родилась Лика. Ее отрада, ее счастье. За обеспеченного и перспективного молодого человека Вячеслава Суханова Алена выходила замуж, будучи студенткой 5-го курса, и по специальности не проработала ни дня. Теперь случись что? Профессии у нее нет, она все забыла, а знания и технологии ушли далеко вперед. А это что? Вполне может случиться. Эти поздние возвращения, регулярные отлучки, телефонные разговоры, которые муж не хочет вести при ней и всегда выходит в другую комнату. Все одно к одному. От выпитых залпом холодных сливок ей стало зябко. Алена зашла в гостиную и включила свет, собираясь взять теплую шаль, всегда лежащую на подлокотнике дивана. На глаза ей попался небрежно брошенный пиджак мужа. Слава снял его, когда привел врача и забыл повесить в гардеробную. Первая мысль была робкой, словно украдкой промелькнувшей в тот момент, когда Алена взяла пиджак в руки, чтобы повесить на спинку стула. — Ну и что? — сказала она себе. — Подумаешь? — Все так делают. Если от этого зависит моя жизнь и жизнь моего ребенка, то почему бы и нет? Но все равно ей было не по себе, и, просовывая пальцы поочередно в каждый карман, Алена Суханова успокаивала себя тем, что борьба за сохранность семьи — это святое. Когда в руках у нее оказался паспорт молодой симпатичной женщины по имени Лариса Скляр, руки затряслись. Вот она, соперница, теперь нет никаких сомнений. Или все-таки не соперница? Может быть, сотрудница холдинга, вместе с которой Слава должен ехать в командировку и взял паспорт, чтобы купить билеты? Больше никакого объяснения Алене в голову не пришло. Она перелистала страницы документа. Постоянной прописки в столице нет, значит, не москвичка. Вряд ли такую взяли к Забродину. У них там строго с этим делом. Слава ей объяснял, когда она просила устроить на работу свою приятельницу. Да и потом, с каких это пор личный помощник самого будет покупать билеты на поезд или самолет. Да сроду такого не было. Для этого существуют специальные подразделения. Они и забронируют, и выкупят, и привезут. Да и потом можно же через интернет покупать, и тогда паспорт предъявлять вообще не надо. Достаточно просто ввести паспортные данные. А чтобы ввести данные, не нужно носить с собой документ. Значит, соперница. Моложе ее, Алены. Это плохо. Теперь уже тряслись не только руки. Ее всю колотило. Она закуталась в шаль, немного подумала и спрятала паспорт в такое место, где Слава его ни за что не найдет. Включила чайник, заварила крепкий чай, положила в чашку 3 ложки сахара и ломтик лимона. Вернулась в комнату Лики и снова села в креслице, примостив горячую чашку на коленях и обхватив ее руками. Дрожь постепенно стихала. Нет, ни за что на свете она не допустит, чтобы Слава ее бросил. И не сказать, чтобы она очень уж любила мужа и не мыслила своей жизни без этого мужчины. Слава закрытый, холодный, неласковый, и сам ничего не рассказывает, и Алене вопросов не задает. Неинтересно ему, что у нее на сердце. Рядом с ним она не чувствует душевного тепла. Ну, конечно, к Алене он относится хорошо. Балует ее и Лику, потакает капризом, решает все проблемы, начиная от потекшего крана в ванной и заканчивая самой квалифицированной медицинской помощью. Но все это без улыбки и ласкового слова. Муж не откровенничает с ней, ничего не рассказывает о работе, ничем не делится, не ведет с Аленой длинных, уютных разговоров по вечерам за чашкой чая. Сначала она относилась к этому как к должному, потому что муж на серьезной работе, занят, устает, зато много зарабатывает и полностью обеспечивает ее и ребенка. Но когда начались еженедельные поздние возвращения со словами, что Забродин проводил совещание, она впервые забеспокоилась, потому что представила себе, что будет, если он ее бросит. Дело явно пахнет женщиной. Это она еще тогда почуяла. А что Алена может? Профессии нет, доходов нет. Конечно, Слава будет давать деньги, он человек порядочный. Без элементов не оставит, но ведь она совсем ничего не может сама. Она так разбаловалась, что не умеет решать самые элементарные проблемы. Даже не знает, по какому телефону такси вызывать. И когда ее машина в сервисе обращается к мужу, который тут же нанимает ей водителя с машиной на весь срок ремонта или берет для нее автомобиль на прокат. Сам все делает и все организовывает. Ей даже в голову не приходило поинтересоваться, кому надо звонить и что говорить, когда, например, вырубается электричество. Она звонила Славе, и через короткое время появлялись специально обученные люди, которые все устраивали. Нет, нельзя позволить Славе уйти. Черт с ними, с супружескими отношениями, не так уж это важно, а вот удобство, комфорт, деньги, сервис... Не готова Алена Суханова этим жертвовать. А Слава? Как он относится к перспективе развода? А вдруг он об этом подумывает? Значит, теперь самое главное — не дать ему повода даже помыслить о возможности уйти из семьи. Никаких скандалов, никаких выяснений отношений. Она будет тиха и мила. Но кровь этому бабнику все-таки попортит. Пусть покрутится да подумает, стоит ли его пошлые связи на стороне таких нервных затрат. Она допила чай, поставила чашку на пол и задремала. Но очень скоро проснулась. Послышались шаги в коридоре. Слава встал. Он поднимается в половине седьмого. Алена потрясла головой, чтобы прогнать остатки сна. Пощупала дочку. Нет ли температуры? Поцеловала ее в бархатную щечку и отправилась на кухню готовить завтрак. — Как Лика? — спросил Слава первым делом. — Ничего, кажется, получше. Температуры нет. — Я пришлю опытную медсестру, она часам к 9 подъедет. И с Колоницким созвонюсь, пусть приедет, посмотрит. Колоницкий был известным педиатром, на прием к которому записывались загодя, ну, если вообще пробивались. Но Слава нашел ходы к медицинскому светиле, и лечение Лики доверяли только ему. Ну, разумеется, не безвозмездно. Больше он не произнес ни слова, пока не закончил завтрак, и Алена с разговорами не приставала. Муж собрался уходить, зашел в гостиную за пиджаком. Она вся подобралась, приготовилась. Спохватился или нет? Обнаружит пропажу сейчас или позже? — Алена! — послышался его голос. — Ты у меня из пиджака документы не брала? Ну вот. Теперь надо сыграть как следует. Она торопливо вышла из кухни. — Документы? Какие? — Брала или нет? Она даже испугалась. Такой у мужа был голос. Ни разу за все 10 лет Алена Суханова ничего подобного не слышала. — Да ты с ума сошел? Ей удалось изобразить возмущение. — С каких это пор я у тебя по карманам шарю? — Славик, успокойся! Подумай, куда ты мог положить документы и почему они не в папке? — Вот так. Правильно. Он же сказал «документы». Следовательно, бумаги — это первое, что приходит в голову. Алена не знает и не может знать, что речь идет о паспорте. Однако на вопрос о папке он не ответил. — Посмотри в кабинете, посмотри в спальне, — заботливо советовала она. — Ты вчера так перенервничал из-за Лики, что мог машинально куда-то положить и не заметить. А теперь вспомнить не можешь. Со мной 1000 раз так бывало. Суханов сжал губы, молча зашел сначала в кабинет, затем в спальню, потом вышел в прихожую и начал одеваться. Алена сделала вид, что ее все это мало волнует. Она уже была на кухне и варила кашу для Лики. — Ну что, нашел? — спросила она, помешивая деревянной ложкой в кастрюльке. Он не ответил. Только дверь хлопнула.